Глава 314. Змеиная атака. В армии Великой Вьетнамской империи Вуяньхуна всего было 14 батальонов, численностью 7 тысяч солдат. В то же время общее количество выживших, собравшихся под его знаменами, достигало 50 тысяч человек, а не 30 тысяч, как было раньше. Как-никак, с тех пор, как от него сбежали Жуянь Миньхоу и Жуянь Чинхуа, лидер вьетнамцев провел множество успешных кампаний, поглощая жителей и усиливая свои ряды. Однако в этом регионе правил не только Вуяньхун. Здесь также были и другие мощные группировки, которые противостояли друг другу. В городе Гаопин правил Ли Гуаньгуй, который возглавлял вьетнамскую повстанческую армию. Он обосновался в небольшом городе с еще 10 000 выживших. Возле города Тайюань господствовала вьетнамская народная армия, а рядом с городом Мунцай расположилась партия Возрождения. Каждая группа имела более 10 000 выживших. Кроме этих крупнейших сил, было бесчисленное множество других более мелких формирований, которые, словно капли дождя, были разбросаны теперь по всему Вьетнаму. Они постоянно конфликтовали между собой, поэтому ситуация была почти такой же проблематичной, как и в Китае. Вуяньхун знал об этих формированиях из радиопередач, однако из-за того, что туда не было возможности нормально добраться, предпочитал удерживаться от прямых противостояний с ними и захватывал фракции поменьше, тем самым потихоньку увеличивая свое влияние в регионе. Среди них повстанческая армия и народная армия вскоре настолько расширились, что стали заходить на территорию Великой Вьетнамской империи, и между ними произошло несколько столкновений с целью проверить друг друга. После того, как все три фракции понесли немалые потери, они наконец-то встретились и пришли к соглашению о союзе. В конце концов, все они были вьетнамцами, и между ними не было никаких кровавых долгов. Сейчас они еще не полностью объединились из-за различных уровней силы и влияния. Однако, если так будет продолжаться и дальше, то когда дойдет дело до конфликта, он будет ужасен. Если эти три формирования окончательно смогут объединиться, они станут страшной силой в этом мире апокалипсиса. Услышав информацию из уст перепуганного Вутаньтуна, Юйджун помрачнел. Тот факт, что эти три армии работали вместе, не сулил ничего хорошего. Особенно учитывая, что Вуяньхун, главный расист, был самым сильным из них. Если он станет во главе этих трех групп, то для китайцев на этих землях начнется ад. Если расист станет у власти такой большой силы, то для остальных наций наступит кошмар. В истории уже был случай, доказавший, что это утопия. Это была Вторая мировая война под предводительством Адольфа Гитлера. Юйджун задумался, а потом, посмотрев на Вутаньтуна, бросил ему меч и, указывая на капитана отряда, приказал: «Иди отруби ему голову. Если ты подчинишься мне, то я сохраню тебе жизнь. Однако, если не умрет он, умрешь ты». У Вутаньтуна не оставалось выбора. Для своих он уже стал предателем. С вспыхнувшими глазами он схватил меч Тандао и, яростно крикнув, отрубил капитану голову. После чего, став на колени перед Юйджуном, присягнул ему: «Ваш подчиненный готов служить вам!» Юйджун кивнул и перевел взгляд на Фань Тунсюаня. «Фань Тунсюань, если ты хочешь рассчитывать на меня, то убей этого солдата. Как только ты его убьешь, ты получишь мою защиту». Фань Тунсюань недолго размышлял и, вспомнив безжалостные методы Юйджуна, взял меч, после чего, отрубив голову одному из солдат, преклонил колени перед Юйджуном. «Господин Юйджун, я готов служить вам!» Юйджун посмотрел на Вутаньтуна и Фань Тунсюаня. Они оба присягнули ему на верность, и, обернувшись к Чиньяо, он сказал: «Чиньяо, я намереваюсь свергнуть Вуяньхуна. Ты со мной?» «Да, я иду с тобой». В глазах Чиньяо не было ни грамма сомнения. «Тогда убей его». Юйджун указал на другого пленника. Чиньяо долгое время находилась под защитой Цзэн-У и не сталкивалась с великими трудностями. Хоть она и убивала постоянно зомби и мутировавших зверей, ей еще ни разу не приходилось убивать человека. Однако, не пройдя через это, она не сможет справиться с серьезными испытаниями. «Нет! Не убивай меня! Я сдаюсь! Сдаюсь!» Немедленно взмолился солдат, на которого показал Юйджун. Только сейчас эти бойцы поняли, что их ждет. От смерти их отделял только один шаг. Чиньяо побледнела. В ее глазах промелькнула неуверенность, но все это длилось лишь одно мгновение. И, активировав свое умение, она лианами пронзила голову пленника. Он был мертв. Посмотрев на мертвое тело, Чиньяо скрутил приступ тошноты и, побледнев, ее вырвало. Она видела на своем пути множество смертей. Однако это первый раз, когда ей пришлось убить человека своими руками. Остальные пленники были убиты людьми Фань Тунсюаня в качестве доказательства их верности. После этого Юй Джун раздал своим новым подчиненным оставшееся оружие. «Теперь это ваше». Даже Жуан Чунхуа получила пистолет и автомат. Фань Тунсюань и новоиспеченные бойцы Юй Джуна, получившие оружие, радовались как дети. В этом мире оружие было символом власти, поэтому многие мечтали владеть им. Те, кто не убивал и, соответственно, не получал в награду оружие, смотрели с завистью на остальных. Ох, как они жалели, что не участвовали в казни. Раздав оружие, Юй Джун взял с собой Вутань Туна, Чин Яо и скелета и растворился с ними в темноте. Проводить операцию ночью было очень опасно. Однако у Юй Джуна было ночное усиление, и для него это было лучшим прикрытием. Вутань Тун привел их к небольшому городку, который сейчас светился в кромешной тьме, и сказал: «Это лагерь авангарда. Солдаты отдыхают внутри. Господин, вы действительно собираетесь идти? Там целый батальон, вы знаете?» Юй Джун, посмотрев вдаль, увидел маленький город, который патрулировала небольшая группа солдат, и, переведя взгляд на Вутань Туна, сказал: «Твоя миссия завершена. Оставайся тут и жди моего победоносного возвращения. Конечно, ты можешь сбежать, однако если ты решишься на это, то сделай так, чтобы наши пути больше никогда не пересекались». Юй Джун не совсем доверял Вутань Туну, ведь как можно верить человеку, который только что предал своего капитана, под началом которого прослужил столько времени? Что сейчас стоило ему закричать и предупредить солдат о готовящемся нападении? В этом случае у Юй Джуна будут неприятности. «Господин, я не побегу!» В глазах Вутань Туна промелькнуло понимание. Хоть он и не был уверен в победе Юй Джуна, он по-прежнему понимал, что тот был очень сильным человеком. В конце концов, солдата интересовала только собственная жизнь. Юй Джун еще некоторое время понаблюдал за городком, после чего повел за собой Чин Яо и скелета. Этот лагерь авангардных сил защищался дежурными солдатами, а также скрытыми караулами, чьи позиции были довольно хорошо спрятаны. Всего Юй Джун насчитал 20 охранников, в такой темноте немногие энхансеры смогли бы их всех обнаружить. Однако для Юй Джуна это было проще простого, так как в темное время суток ему сильно помогало ночное усиление, благодаря которому он с легкостью обнаружил всех скрытых часовых. Юй Джун передвигался в полной тишине, одного за другим обезглавливая часовых, после чего всей группой они направились к городу. Сам вход в город охраняли 4 солдата, в то время как двое других играли в покер. На входе также было 2 высоких сторожевых вышки, на которых стояли часовые с пулеметами, которые со скукой наблюдали за окрестностями. Никто из них не ждал атаки, они просто были обеспокоены возможными нападениями мутировавших зверей. Юй Джун указал Чин Яо на солдат на вершине 2 башен. Он бы мог использовать дьявольское пламя, чтобы сжечь их. Однако это вызвало бы переполох во всем лагере. Чин Яо, молча кивнув на его приказ, активировала свое умение манипуляция растениями. И в сторону входа быстро потянулись лианы, скрывавшиеся от посторонних взглядов в густой траве. 8 солдат так ничего и не заметили, однако 8 лиан быстро и бесшумно подползли практически вплотную к ним. Переведя взгляд на 2 пулеметчиков, Чин Яо приказала своим лианам атаковать. И те, словно 2 стрелы, мгновенно пронзили головы 2 часовым, убивая их на месте. После того, как она справилась с этими 2, Чин Яо посмотрела на оставшихся 6. И лианы, повинуясь ее мысленным приказам, атаковали их. Из 6 лиан 3 сразу убили своих жертв, в то время как остальные не смогли проткнуть солдат, так как Чин Яо еще не могла идеально контролировать свою способность. 3 солдата только собрались позвать на помощь, как 3 острых костяных шипа на вылет пробили их головы, не оставляя им ни единого шанса.